Глава 16. Началось. Эхо от примененных заклятий не самого высокого уровня, отзвуки покидающих тела душ, видимо, договориться по-хорошему не получилось, и завязалась драка. Недолгая, потому как уже через пару десятков секунд все закончилось. «Может, вам самому стоило там быть? Клара все же не такая опытная». «Опыта у нее хватает», — отмахнулся я от эхидной вампирессы. «Скорее всего, ситуация так сложилась. Не со всеми можно договориться. Некоторые изначально настроены на сражение. Лучше пойдем, посмотрим на поле боя местного значения». На самом деле я отпускал Клару в свободные заплывы еще по одной причине. Хотелось сделать из нее полностью самодостаточную личность, способную справиться и в сложных ситуациях. А тут одними наставлениями не обойтись. Нужна инициатива, ее собственная, побочным давлением не отягощенная. Да, иногда она могла ошибиться, но без промахов не будет и успехов. А девушка перспективная. Потенциал серьезный, только неосознанный до конца. Ничего, она справится, я в ней уверен. Это Сильвии хуже, с ее неискоренимой психологической травмой. Из-за нее вампиресса обречена всю жизнь быть в роли ведомой. Такова реальность. Переделать ее не в моих силах. Сама же Сильвия ничего изменять тоже не желала. Да. А вот и место действия. В небольшой пещерке с единственным входом на полу в разных позах лежало 7 тел. Человеческих. Восьмое был возле стены и имел весьма потрепанный вид. Кожаный доспех был разорван, видимо, постарался скелет мрака, потому как только их костяные отростки на такое способны. Поперек лица проходила обильно кровоточащая, но не опасная для жизни рана. Левая рука вывернута под неестественным углом. Наверное, сломали, когда утихомиривали. И магией фанила. Сильно. Неестественный. А высвободившийся из амулетов. Причем амулеты не из простых. «Безымянный», — обратилась ко мне Клара. «Только один достался нам живым. Прочие были умелыми воинами. Но не в том проблема. Они все носили очень хорошие амулеты. Двое из них не были полноценными магами, но могли использовать магические изделия так, как простому человеку недоступно. На них не подействовала магия разума, что позволило бы взять живыми». «У вас потери есть?» Задал я вопрос, хотя и сам видел, что все в наличии. «Нет», — отрицательно помотала головой девушка. «Все обошлось. Но посмотри на амулет. Он разряжен, но следы, вложенные в него магии, четко просматриваются». Приняв из рук Клары амулет, золотой кругляш на цепочке, я внимательно его изучил. А ведь девочка права. Не самая обычная вещь. Сделана не на массовую продажу. К тому же необычными магами. Паладины? Нет, тут другое. Родственное в какой-то мере, но иное. Давай, безымянный, скрипи своими мозгами. Обычные маги могут создавать амулеты такой силы, но ощущения от них несколько иные. Некроманты? Даже не смешно. Темные маги других направлений? Нет, знаний этого рода тут нет. Все выстроено на иных связях. Те же жрецы Сушироса сделали бы... «Жрецы! Это я случайно угодил в цель, в самый центр невидимой мишени. Но какого беса тут могли делать люди, получившие амулеты от жрецов? Они их продают на сторону редко, неохотно, только по рекомендациям. То есть продают-то они много, но не такого качества. А вот это надо будет разузнать, благо хотя бы один язык у нас есть». Приблизившись к пленнику, я принялся его рассматривать. Мужчина, на вид лет за 30, внешность говорит сама за себя. Воин опытный и не раз смотревший смерти в лицо. Вот и сейчас, несмотря на ту волну ужаса и смятения, что исходит от моей ауры, старается сохранить самообладание. «Кто таков?» Задаю ему первый вопрос, хотя и сам догадываюсь, что нам встретилась не банальная группа расхитителей гробниц. «Молчишь? Зря. Будешь продолжать в таком же духе, превращу в одного из этих милых скелетов. Сильвия!» «Мне рассказать ему о процедуре превращения?» «Догадливая! Начинай!» Вампирессу два раза просить не надо. Она всегда была рада попугать пленника, развязывая тому язык вовсе не допросом третьей степени, а всего лишь психологическим давлением. Оно, к тому же сочетаемое с возможностями вампира, действовало не хуже парового катка, превращая в тонкий блин решимость сопротивляться. Противостоять такому напору почти никто не мог. Не смог и пленник. «Превратит тебя в такого же, только перед этим ты сам ему все расскажешь». Да еще умильно улыбаясь, желая только одного, чтобы процедура была более быстрой. «Я все расскажу!» Передернула пленника, явно не желавшего такого исхода. «Пошли они куда подальше, наниматели! За деньги я на такое идти не собираюсь!» «Разумный человек, повелитель, наемник, готов к сотрудничеству, как и все из этой братьи, когда прижмет!» «Стерва! Это ведь еще и намек на Кайла с Тексом. Хотя знает же, что тех наемниками можно назвать большой натяжкой. Но сейчас не о том речь. Пленный оказался здравомыслящим человеком. К тому же разговорчивым и осведомленным, что особенно обрадовало. Через 20 минут я знал о его отряде и о нем самом почти все. Догадка была верна. Дважды верна. Это был отряд искателей сокровищ, но в то же время состоявший на содержании у жрецов Камирта. Оригинальное сочетание, но так оно и было. Их снабжали редкими амулетами, страховали от нежелательного внимания власть имущих, помогали, если кто-то из бойцов вляпался в неприятные истории, но и требовали многого. Чего? Всегда быть готовым и выдвинуться в нужное место, например, сюда. «Странно все это, безымянный», — задумчиво протянула Клара. «Слуги Камирта редко когда разрешают разорять свои же кладбища. Хоть здесь оно и старое, заброшенное, но из-за пустяков они не стали бы рисковать недовольством богов». «А если недовольства не будет? Как-никак тут мертвецы шляются. Значит, кладбище уже осквернено». «Да сейчас везде так». Не приняла моей гипотезы Сильвия. «Какое захоронение не глянешь, сразу неупокоенные видны. Но в чем-то вы правы, повелитель. Жрецы не боялись неудовольствия богов. Постойте, ведь мир раскрывается, и теперь приказы богов могут идти напрямую». «Продолжай». «Может быть, это связано с нашими недавними действиями в чертогах?» «Не исключено. Но пусть пока наш разговорчивый трофей дальше языком чешет, а мы послушаем». Оказалось, что они тут не в первый раз. До этого были еще две ходки, удачные, принесшие отряду множество трофеев, и настоятельные рекомендации от жрецов продолжать рейды и отслеживать все необычное. Что именно? Этот вопрос задавал им и лидер отряда, ныне покойный. Но ответа так и не дождался. Впрочем, не так сильно им требовались ответы. Достаточно было и добычи. На этот раз они залезли в захоронение, имея на руках план одного из залов, где могилы были самыми свежими. Тут их поджидала удача. Удалось обшмонать десяток могил, в которых лежали богато украшенные доспехи и оружие. Сталь уже пришла в негодность. Хотя некоторые клинки вполне можно было восстановить. Вот только простое железо их интересовало в последнюю очередь. Так что брали они только драгоценные камни и золото с серебром, выдирая все это из экипировки покойников. Стоил весь этот антиквариат очень дорого. Но жадность человеческая границ не имеет. Возможность разбогатеть скружила им головы, едва не погубив весь отряд. Оставив в покое уже обчищенный зал, Они перешли в соседний, и там наткнулись на неупокоенных в большом количестве. Повезло еще, что некоторые из зомби имели неприглядный вид, а бегать за тренированными людьми с разложившейся ногой, путаясь в сползающем доспехе, то еще удовольствие. Первый испуг от столь массового наплыва мертвецов прошел, и отряд сумел отбиться от противников. Одна проблема – количество покойников не уменьшалось. Они все прибывали и прибывали. Словно получив сигнал о нахождении поблизости живых людей, в то место стали стекаться мертвецы из ближайших залов. Поняв, что всех не перебить, командир отряда приказал идти на прорыв. По счастью, все бойцы были в достаточном количестве снабжены еще и болтами с серебряными наконечниками, испытанным средством против нежити. Особо резвых неупокоенных стрелки снимали на дальней дистанции, не давая подойти, а остальных сдерживали бойцы со щитами и короткими копьями, опять же серебряными остриями и такими же оковками под ревку. Теряя своих, им удалось оторваться от нежити. Но отрываясь, они забрели в неизведанную еще область захоронений, в частности, в тот самый закуток, где на них и наткнулась Клара. «И зачем на моих людей накинулись, идиоты?» Спросил я даже не у пленника, а просто так, у пустоты вокруг. «Предлагали же по-хорошему договориться». «Все из-за амулетов». «Яснее, недобитый ты наш». «Куда тут яснее?» — скривился от боли в сломанной руке пленник. — Амулеты подали сигнал опасности. Твои люди, да и ты сам нежить. Разумная, но нежить. Все знают, что с вампирами не договариваются, как и с последователями Сушироса. Их только убивают. Злобное шипение Сильвии прервало речь нашего трофея. — Все, к чему прикасается Камирт, становится белой, сияющей, мягкой, плесенью. Его слуги готовы пустить под жертвенные колеса всех, кто ему не поклоняется. Ему или его богам-союзникам. Вот и эти гады туда же. Прирезать, но быстро, чтоб не мучился. Слишком многих резать придется. Тяжко вздохнула Клара. Мертвый мир никому не нужен. Ни нам, ни Суширосу. Никому. Тоньше надо, умнее. А этот пусть говорит. К тому же безымянный еще не все узнал. И решение о его дальнейшей судьбе не принял. Да, ты права, подруга. А ты говори. Нечего больше. Что знал, я сказал. Больше ничего не придумаю. Откровенность ценю. Выдержку тоже. Задумался я над тем, что дальше делать с этим бедолагой, попавшим между жерновов. Мне ты неприятностей не доставил. Так что убивать, скорее всего, не буду. А вот чистить тебе память сильно или не очень, это еще вопрос. Давай так поступим. Что-то еще полезное скажешь или ответишь. Тогда я обойдусь деликатной промывкой твоего разума. Нет, тогда особо стараться не буду. Наемник не стал просить, умолять, что подняло его в моих глазах. Другой бы уже или молил о пощаде, или пытался предлагать деньги, сдавать всех и вся в надежде на снисхождение. Но этот просто напряженно думал, оценивая ситуацию. Наверняка перебирал известные ему сведения, позволяющие выкупить не жизнь, но здоровье, но вместе с тем и не вывалиться по уши в грязи. «Интересует, как мы сюда проникли?» «Смотря как!» Пожал я плечами. «Если обычный отнорок, то ничего особенного. Я не охочусь за золотом и каменьями». «Нет, нет, я о другом. Нам выдали амулеты, которые проводят через защитные заклятия, работающие еще с тех времен. Вот он, амулет, возьмите». Из кошеля на поясе пленником был извлечен зеленый кристалл, то вспыхивающий, то становившийся почти бесцветным. Непростая вещь. Не в смысле, что редкая и дорогая, а просто не самая обычная. Такими абы кого снабжать не будут. Ведь с помощью этого амулета можно проходить через некоторые барьеры. Незаметно, не гарантированно, но все же. «Что ж, ты выиграл. останешься не только жив, но и почти здоров. Ты просто забудешь нас, но не большую часть своей жизни. И еще, Клара, подлечи его. Заработал. Сейчас, безымянный, а память мне ему стереть самой или ты займешься? Сам, но чуть позже. Время еще терпит. Я пока вместе с Сильвией по залу пройдусь. Посмотрю материал. Оставив своего пленника на попечительство своей помощницы, я продолжил экскурсию по залу. Впрочем, она закончилась уже через сотню шагов. Это место полностью подходило под мои нужды. Широкий зал с высоким потолком и просторными проходами между гробов и склепов. А уж энергии смерти тут было с избытком. Самое то для зерна хаоса. Зерно! Ах, я идиот! С ним и возникла заминка. Только сейчас, когда я машинально ощупал свой балахон, то вспомнил, что шкатулка с зерном осталась приторочена к Дуршилу, который сейчас дожидается у входа. «Сильвия!» — окликнул я вампирессу, но потом опомнился. «Жерар, ко мне!» Когда рядом возник Лурк, я отдал ему приказ немедленно доставить мне шкатулку. Причем проделать все это надо было очень быстро. Когда Лурк уже повернулся, чтобы покинуть меня и приступить к выполнению задачи, я добавил ему приказ отправить на поверхность пленника, находиться рядом с источником хаоса, который немедленно начнет набирать силу, ему было опасно. Неизвестно, как эта чуждая всему в этом мире сила подействует на живого человека. Это мне можно было не беспокоиться. Во мне располагается толика самого хаоса, что перепало от Артаса. К счастью для человека, Клара уже успела его подлатать, так что он мог довольно бодро передвигаться, не морщась при каждом шаге. Ничего, посидит у входа, поскучает немного. Ну а потом я аккуратно ему воспоминания подправлю и отправлю во свояси. Вместе со всем добром, что у него в заплечном мешке. Мне эти побрякушки не требуются. Совсем не требуются. Ждать пришлось долго, даже очень. Конечно, заняться было чем. Вместе с Кларой и Сильвией я стал подготавливать к воскрешению особо сохранившихся воинов. Но все равно, ожидание не было мной запланировано, а Лурк все не появлялся. Неужто опять какая-то недоработка? И проявились прежние эмоции этого существа? Те самые прижизненные, негативные? Да нет, не должно такого быть. Я дал ему совершенно четкую задачу. Ее не обойти, не нарушить. В тот момент, когда я уже стал серьезно думать о том, чтобы самому отправиться ко входу для проверки происходящего, все поменялось. Череп на посохе зевнул, полыхнув красным огнем своих глазниц, принимая в себя душу, душу, которая сама прилетела извне. Такое могло быть только в одном случае. Порабощенный дух мага вернулся в артефакт вместилище, дух Жерара. «К выходу!» — крикнул я. «Быстро! На всей скорости! У нас гости!» Не дожидаясь Клары и остальных, я бросился обратно, надеясь, что еще не поздно. Зерно хаоса! Наверняка они эти неизвестные, которым оказалось под силу убить Лурга и заблокировать связь со Стиром, не смогут пройти мимо такого артефакта. И сам Стир, его шансы тают с каждой секундой. Он не маг, по большому счету, всего лишь воин-вампир с некоторыми азами магии, которые ему удалось освоить. Терять сподвижников — серьезный удар как по гордости, так и по боеспособности. К тому же, просто не хочу, чтобы последовавшие за мной, поклявшиеся в верности, погибали. К тому же, не увидев конца пути. Демоны! Почти одновременно с этими мыслями по каналу связи со Стиром донеслось ощущение ярости и отчаяния, а мигом спустя канал разорвался. Все, смогла пробиться лишь одна предсмертная вспышка и единственное слово — паладины. Конечно же, я сразу передал это Кларе и остальным, но они доберутся к выходу с опозданием. Я превосхожу их в способности ускоряться. Зачем? если Стир уже мертв? Артефакт и месть. Обратная дорога пронеслась незаметно, словно этот кусок удалили из моей памяти. Вот оно, то место, где должны были находиться Дуршилы и вампир со скелетами. Но их там уже не было. Лежали только обломки костей и кучка праха. Ну а рядом с ними стояли два человека. Нет, не стояли, а склонились над третьим, явно раненым. А чуть в стороне лежал труп четвертого. Что ж, вампир, ты сумел утащить за грань одного из напавших. Честь тебе и хвала. Жаль, что не сумел уйти, очень жаль. Но месть, которую ты невольно мне завещал, я обязательно осуществлю. Здесь, сейчас. Паладины, Стир был прав. Да и можно ли перепутать воинов этого ордена с кем-то другим? У каждого в руках по треугольному щиту и длинному мечу. Не двуручник и даже не полуторник. Скорее похож на рыцарский меч для конных сшибок. Такие клинки превосходят пехотный аналог по величине и очень удобны для рубки ими с высоты сёдел. Для пешего боя уже не столь подходящий. Хотя все это зависит и от владельца меча. А вот владельцы, что сжимали их в руках, были явно мастерами своего дела. «Добро пожаловать!» — весело поприветствовал меня один из противников и отсалютовал мне мечом. «Как тебе сегодняшний день, чтобы расстаться со своей никчемной жизнью?» «И тебе мучительно захворать!» — ответил я на приветствие, недоумевая по поводу того, что он или настолько уверен в своих силах, или не догадывается о следующих за мною вампирах и ораве мертвяков. «А вы убили моего воина, верного мне сподвижника, и за это умрете. Я не вы, я убиваю быстро, так что готовьтесь последовать за своим приятелем». «Той нежити просто повезло», — раскипятился второй паладин. «Он ввел нас в заблуждение коварной готовностью предать тебе, выторговал свою нечестивую жизнь. А потом внезапно бросился на нас. Мы бы...» Старый, опытный боец. Стир знал напыщенность паладинов и их презрение ко всем врагам. То самое, что переходит в недооценку противника, частенько роковую. Вот и воспользовался. Но тут все же много неясного остается. Ладно, это потом, когда разделаюсь с этими двумя. Опыт у меня уже есть. Иос Тускари не показался мне столь уж грозным соперником. А эти двое, трое, они так ничему и не выучились. Стоят тут, разглагольствовать пытаются. И откуда только понты такие берутся? Придется наказывать. Паладин не успевает закончить свою речь, как я пускаю в него первое заклинание. Вот только на этот раз прах смерти свободно обтек его фигуру и бесполезной пылью осыпался на землю. «Что за...» «Камир, ты злил на нас свою силу и величие в первый раз за многие годы. Его мощь и свет защищают нас от твоей магии». «Вот это уже плохо. Очень плохо. Поганое дело противостоять не просто магам, а тем, кто напрямую подпитывается от своего божества. И не слабо подпитывается. Теперь эти субъекты перестали маскироваться. Я мог ощутить бурлящую внутри них божественную силу. Проломить это напором собственной силы нереально. Надо искать и находить более тонкие пути, воздействовать связками чар. С такими противниками придется драться, выкладываясь на все 100. Но для отвлечения еще несколько простеньких топорных заклятий. Пусть думают, что с фантазией у меня плохо, а с тупостью наоборот хорошо. Мои стандартные заклинания свободно скатывались едва видимого щита вокруг противников. Зато и парочку их ударов удалось не блокировать, а отклонить в сторону. Ага, никак вы не изменились, все те же повадки, аналогичные приемы, просто наполненные силой под завязку. С учетом этого и продолжим. Нарисовав острием посоха сложную фигуру прямо в воздухе и выкрикнув активирующую фразу, я приготовился. Тонкие струйки праха, змеящиеся по земле, достигли щитов и сковали их с моими собственными барьерами. Кандалы и марга, осечки не дают, заставляя противников переходить в ближний бой. Порвать их можно, но только не грубой силой. Ударь по ним, так чары к тебе же рикошетом и вернутся. Надо воздействовать на скрепы чар, а не на саму структуру. Только вот паладинам это было невдомек. Один из них попытался было всей своей силой ударить, но позорно провалился, получив мощный откат на свою дурную голову. Взвыл, затряс головой и, слетевший с моего плаща череп, впился ему в горло, прокусывая бармицу и горло под ним. Ну да, я еще малость ослабляющих чар добавил. Не сейчас, еще до действия кандалов. Хрип, бульканье, попытки умирающего самоисцелиться, используя милость своего камирта, тщетно. Уж перебить эти чары в таких условиях смог бы и более бездарный маг, нежели я. «Минус один. Вас осталось двое». В ответ лишь злобный рык и рывок вперед. Паладины решили покончить со мной в рукопашную, поняв, что проломить заклинание не в их возможностях. Ну да, ну да, божественная мощь, она хорошо далеко не всегда. К ней бы еще филигранное владение чарами. Вот в этом случае противостоять ей было бы очень сложно. А сейчас... Сейчас просто сложно, но не необоримо. Атаковали мы одновременно. Паладины быстро разошлись в стороны и попытались поразить меня своими клинками. Хороша эта атака с обоих направлений. Действенная, умелая, как раз для нашей ситуации. От первого я ушел свободно, зато второй зацепил кончиком меча мой плащ. Мог бы и поранить. Я всерьез опасался получить рану именно сейчас. Кто знает, что за последствия могут быть после удара таким оружием. Отскочив подальше от паладинов, я по кругу взмахнул своим посохом, стремясь, если не зацепить, то хоть удержать их на расстоянии. Сработало. Отшатнулись, не желая попасть под удар. Видимо, почувствовали исходящую от артефакта угрозу. Один из паладинов, видимо, самый опытный и битый жизнью, повторил мой прыжок, уходя с траектории удара. А вот его напарник попытался укрыться за щитом, на который принял удар наконечника посоха. Металл, способный уничтожать большинство щитов, в том числе и зачарованных, не заметил божественной защиты, разделив щит на две половинки, попутно серьезно поранив противника. Не помогли и стальные наручи, и амулеты. Рука, к сожалению, не отвалилась, но глубокая нехорошая рана была записана мне в актив. И быстро исцелить ее у паладина не получится. Тихо выругавшись, воин ушел в сторону. Точнее, попытался уйти. Упускать раненого противника, который находится в замешательстве, я точно не собирался. В таких случаях необходимо добивать как можно скорее, а не затягивать бой. К тому же я почувствовал, как хрустнула его уверенность в собственных силах. Ведь он рассчитывал и был уверен, что сила бога и собственные способности помогут ему одержать верх в схватке. Забавно, но не смерть соратника от руки вампира, ни второй покойник, уже моего производства, так ничему его не научили. Считал, что он какой-то особенный, что именно его камирт наверняка защитит. Нет уж, на богов надейся, но и сам клювом не щелкай. Добить раненого мне не дал второй воин, который сумел подгадать момент и подловить меня со спины. Меня спасли мои артефакты, кружащие вокруг врагов и заставляющие переносить часть внимания на них. Хорошее, кстати, подспорье, ведь битва против двух опытных вояк, в которых продолжала вливаться сила камирта, не самое безопасное времяпрепровождение. На этот раз паладин сумел рубануть клинком летающую кисть, превращая ее в костяную пыль. Не сумев достать раненого врага, я развернулся ко второму паладину и ткнул его посохом в грудь. Стоило отдать дань уважения его мастерству. Он сумел вернуть меч после удара по артефакту из крайне неудачного положения, чтобы парировать удар посоха. Вот только ему это мало помогло, только продлило его жизнь на пару секунд. Отбитый в сторону посох изменил траекторию и прошел мимо груди воина. Но вот сам клинок паладина был перерублен, а одновременно с этим на паладина бросился один из черепов, метясь ему в лицо. Остальные артефакты в это время атаковали второго воина, который лишился щита, и вынужден был отмахиваться от мелких предметов одним мечом. Напавший череп самую малость не сумел добраться до лица противника. Да уж, порой считанные сантиметры решают многое. Паладин сумел верхним краем щита отбить артефакт вверх и разрубить остатком меча. Очередной череп с моего плаща рассыпался прахом. Жаль, но их я еще успею наделать. Дело привычное, нехитрое, ставшее почти обыденным. Вот только для моего врага все обстояло гораздо более пессимистично. Избавившись от опасности быть укушенным в лицо, он пропустил мой очередной удар. Острый конец посоха свободно пробил и щит, и панцирь паладина, войдя тому в грудь. Глаза воина затуманились, все тело обмякло и повалилось на землю. К моему удивлению, посоху не удалось затащить в себя душу. Было такое ощущение, что некто другой сумел ее выдернуть из умирающего тела за миг до этого. Камирт. Ну и ладно. Я бы и сам 100 раз подумал, прежде чем стал бы использовать в своих целях столь подозрительный материал, как душа паладина. Ну и ладно, не очень и хотелось. Сдох, туда и дорога. Ну что, паладин, теперь нас только двое. Никто не помешает. Продолжим или все же сдашься на мою милость? Хотя... «Милости к тебе у меня меньше, чем золото в кармане у нищего. Да, еще мелочь одна». Тут я обратил внимание на еще один труп, того самого наемника, которого не стал убивать. «Зачем вы собственного наемника-то убили? Нормальный человек был, не трясущийся от страха урод». «Оставленный в живых слугами тьмы лишь смерти достоин», — напыжился паладин. «Он мог усомниться в благости Камирта и его жесткой, но всегда верной каре». «Все понятно. Злобный лич его отпускает, не желая лишней бессмысленной крови. А добрый паладин убивает. Просто так». Чтобы в будущем не возникло чисто гипотетических проблем. Или нет, у вас иные цели. Каждый раз, когда ваши враги не соответствуют облику кошмарных порождений тьмы, вы сами их демонизируете. Искусственно. И стараться особо не надо, фантазию напрягать. Достаточно посмотреть в зеркало и следовать велению собственной души. «И кто из нас злодей, достойный своего небесного покровителя?» «К тебе взываю, Камирт! Дай сил слуге твоему взамен на жизнь его!» «Проклятие! Этого я не ожидал! Оставшийся паладин намеренно превращал свое тело в сосуд для силы Камирта. Я чувствовал, как выжигается его личность, замещаясь экстрактом божественной воли. И хорошо еще, что одновременно божество способно поддерживать лишь одну такую пакость. Иначе мне бы вообще не осталось шансов на благоприятный исход. Да и сейчас риск был так велик, что о нем и думать не хотелось. С жалобным звоном лопнули кандалы и Марга. Заклятие оказалось не в силах противостоять такому напору мощи. Но и оболочка, бывшая ранее паладином, не могла использовать чары, для которых требовался ум, умение работать с маной. Ее уделом была лишь сырая сила, зато ее было в избытке. Оставалось лишь показать все, на что я способен. Волна божественной силы нахлынула, стремясь раздавить, размолоть в пыль, погрузить разум в глубины безумия. И тут же отхлынула, оставив на памяти себе забытое чувство боли. Как там, в мире тумана, только еще сильнее. Череп на посохе тоскливо взвыл. Артефакту явно не понравились подобные воздействия. Но он помог, ослабив ментальный удар, позволив мне принять на собственные щиты уже часть силы Камирта, а не всю ее первоначальную мощь. И что теперь? Ставить все на ближний бой? Нет особого желания. Разве что сначала попробовать вытягивать силу этого существа, заодно и тянуть время. Сосуд из хрупкой органики долго не выдержит. Скоро должны будут появиться признаки разрушения тела бывшего паладина. Решено. Кружащиеся вокруг паладина черепа и кисти рук стали не просто боевыми артефактами, но инструментами для откачки силы. Незаметно, потихоньку, я через них присосался к энергетической оболочке врага. Счастье, теперь он был практически лишен разума, превратившись в машину смерти. Как раз к этому времени из ворот появился первый скелет мрака, который сходу набросился на противника. Все, дождался. Он явно не один, за ним последуют и остальные. Вот она, возможность передышки. Я не питал иллюзий, понимая, что назначение мертвецов всего лишь отвлечь врага, своими костями выиграть время, сковать подвижность. На то и был расчет. И еще. «Клара, Сильвия!» — громко крикнул я по каналу связи. «Гоните вперед только мертвецов! Всех гоните! Сами не суйтесь! Тут зародыш аватары Камирта! Вам не справиться! Это приказ!» Ох, и будет потом, при удачном исходе дела, бухтение и обид со стороны Сильвии. Она ведь о своей безопасности никогда не думает. А тут не просто паладин, а нечто большее, еще больше ей ненавистное. Ничего, переживет. А мне сейчас и вовсе не до таких мелочей. Но клятая божественная сила давала о себе знать. Первый скелет мрака отлетел в сторону, разрубленный на две половинки. Тихий хруст и костяные обломки — вот все, что осталось от вроде бы мощного и опасного скелета мрака. Второй сумел продержаться на пару секунд дольше, но тоже рассыпался горкой костей. Все это паладин успевал проделывать на огромной скорости, успевая уворачиваться от летающих артефактов. От моей атаки он тоже сумел уйти, хотя уже не с такой ловкостью. Мой враг уже понял, чем грозит соприкосновение меча и наконечника моего посоха, поэтому и бил по посоху вместо стыка верхнего позвонка и, собственно, черепа. Ум? Нет, скорее инстинкт аватары Камирта, пусть и незавершенный. С каждым ударом от моего оружия отлетали мелкие костяные чешуйки, а по руке пробегали короткие судороги, вроде тех, когда возникает сухость в конечностях от удара по нервным узлам. Примерно после 10-го удара паладин сумел отбить мой посох в сторону и занести клинок для удара. Опасно. Бросок в сторону и одновременно приказ паре скелетов броситься под клинок. Но ситуация, в которой я оказался, открылась несколько другой стороны. Первый костяк всего лишь жертва, зато второй. О, с ним все было сложнее. Я перекинул поддерживающую его магию в верхнюю часть скелета, добавив добрую треть собственного резерва маны. Сработало. Оказавшийся разрубленным на две части скелет мрака не пришел в полную негодность, как считал паладин, обрушившись на пол, напоминая мне покалеченного киборга из известного фильма. Он сумел цапнуть своей костяной лапой моего врага за щиколотку, а с вкачанной в него маной даже нога аватары Камирта не выдержала такого давления. Сухожилие, довольно хрупкая кость. Все это смялось, затрещало. Не будь на последнем поноже и не ослабни скелет от повреждения, то враг мог лишиться бы ноги. Обычный скелет мрака был способен разможжить и оторвать конечность, просто сжав ее в руке. Сбившись с шага, сосуд воли Камирта ударом меча избавился от препятствия и... выронил клинок из уже мертвой руки. Самым кончиком острия мне удалось ударить его по горлу, свободно пробив тонкий слой брони и металлическую защиту. Как и в случае с первым паладином, душа покойного вновь сумела ускользнуть от моего посоха. А сейчас мне было действительно жаль, ведь какие океаны мощи я мог получить из такого существа. Но и сам факт победы над грозным противником заставлял чувствовать вполне заслуженную гордость. Выдохнув, я почти без сил сел рядом с трупом, обхватив посох обеими руками и пытаясь сбросить с себя необоримую усталость. Битва окончена. Она оказалась слишком, чересчур тяжелой, да еще и неожиданной. А вот и вампиры, Клара с Сильвией, что вполне ожидалось, бросились ко мне. Ну а бывшие воины Стира к тому праху, что ранее был их другом и командиром. «Повелитель, вы в порядке? Безымянный, почему ты не позволил нам помочь?» Два голоса слились в один, но это не мешало. Ничего, Пусть пока выговорятся, выплеснут накал эмоций. С этими двумя девицами сейчас разговаривать бесполезно. Можно лишь приказать замолчать, но этого делать не стоило. Они же искренне беспокоятся. «Тише, спокойнее», — прохрипел я, когда поток не особо связанных фраз стал ослабевать. «Я жив, они подохли. Правда, Стир не смог уйти. Вот это жаль, серьезная потеря». «Но почему? Ведь аватара Камирта, как я поняла, появилась позже». «Зато до этого были четыре паладина, которым Камирт щедро отсыпал собственной силы. Понимаешь ли, Клара, противостоять такому противнику очень сложно. Стир ценой своей жизни уничтожил одного и ранил второго. Сама понимать должна, меня такие размены не устраивают. Я не собираюсь жертвовать своими сподвижниками». «Я рада это слышать, хотя и не сомневалась. Все мы не сомневались, но что же дальше будет? Если Камирт будет усиливать всех своих паладинов, то нас ждут тяжелые времена». «Он не сможет усилить всех и сразу», — возразил я. «Аватар может быть только один. Да и то это приведет к смерти тела, куда его утрамбует. Для полноценного варианта необходимо полное раскрытие мира, подготовка тела, иные факторы». «То есть плюхнется это божество в грязную лужу со своими попытками», — резюмировала Сильвия. «Туда и дорога, да и побоится заново на вас такое оружие натравливать, раз первый раз не вышло. А скольких паладинов одновременно Камир сможет накачать силой? Ну, на уровне тех, с кем вы только что бились». «Дельный вопрос. Только для ответа на него мне пришлось кое-что быстренько прикинуть, чтобы не ошибиться очень уж сильно». «Уверенности нет, но паладины все хорошо спланировали. Если бы могли получить силу Камирта на большее число своих, то и пригнали бы больше, а их оставалось четверо. То есть это должно было быть близкое к реальному положению дел число». «Близкое?» «Умеешь считать до 10? Остановись на 8. Иными словами, не показывай всех своих возможностей до конца без крайней необходимости. Так что будем исходить из худшего и добавим еще 2. Тогда получаем ситуацию, при которой 6 – максимальное число наделенных силой Камирта». «А остальные?» – не выдержала Клара. «Бог, начавший снова проникать в мир, может благословить и отделить силой многих?» «Может. И непременно отделит. Всех паладинов без исключения. Равно как и про жрецов своих не позабудет. Только это не увеличит их возможности на порядок, как у этой четверки. В этом и есть наше с вами спасение. Хуже будет, когда мир откроется сильнее. Так что времени не так много. Нам придется корректировать планы. А это будет сделать непросто». Судя по выражениям лиц девушек, а заодно и подошедших поближе Кайла с Тиксом, они все это понимали. Иллюзий ни у кого не было, но и уверенности тоже. Решимость продолжать начатое присутствовала, а смерть Стира только усилила желание стереть камиртовских прихвостней с лица земли. И действительно, раз уж этот бог сбежал куда подальше, опасаясь за собственную шкуру, то и возвращаться ему не следует. «Кстати, что скелеты так задержались?» — поинтересовался я. «Ожидал их намного раньше, а они опоздали». «Нас задержал провал на лестнице. Ваше заклятие развеялось. Нам пришлось заново восстанавливать», — потупилась Клара. «Мы попробовали приказать скелетам перепрыгнуть, но у них не получилось. Вот и вышла заминка». «Понятно. Досадная оплошность, но она целиком на моей совести. В следующий раз буду ответственнее подходить к такого рода препятствиям. Больше никаких проблем не возникло?» «Нет, их и так достаточно. Ведь артефакт, который вы хотели здесь исследовать, утерян. «Да, это серьезный удар. Кайл!» Как только вампир кивнул, показывая, что весь внимание, я продолжил. «Ты лучше остальных разбираешься в следах. Выясни, сколько было паладинов изначально, и быстрее!» Пока вампир чуть ли не носом землю рыл, я прикинул сложившуюся ситуацию. Зерно хаоса похищено, но уничтожать его никто не собирается. Они ж не идиоты. Да и не под силу им это, честно говоря. Артефакт производства бога хаоса – это вам не что-то обычное. Для его уничтожения нужна сравнимая по силе фигура. А такая на горизонте лишь одна – Арагорн. Вот его учитывать стоит. Но даже при самых неблагоприятных прогнозах его эмиссарам понадобится много времени на прибытие сюда, в этот мир. Так что не все потеряно. Надо только не расслабляться. Я закончил, безымянный. Вам подробный доклад или краткий? На кой демон мне подробности, Кайл? Я все равно ничего не понимаю в твоих навыках следопыта. Нужен результат, а не рассказ о том, как ты его получил. Я доверяю твоим профессиональным качествам. Их было шестеро, безымянный. Как раз то число, о котором ты сказал. Что оно максимальное для наделенных силой Камирта? Все конные. Получается, четверых оставили на верную смерть. Нехорошо, прищурился я. Точнее, предусмотрели такой вариант. Серьезно все спланировали. Такое с бухты-барахты не придумать. Это нехорошо. Чем? Нас просчитали, Сильвия. Пояснил я ход своих мыслей вампирессе. Поэтому и послали наемников на предварительное изучение некрополя. Хотели разделаться со мной, но и моим артефактом не побрезговали. Надеюсь, что долго будут разбираться насчет его назначения. Этот артефакт можно повернуть против вас? Сомневаюсь, но для моих дальнейших планов он необходим. Поэтому возвращать придется обязательно. Кайл, ты сможешь проследить за теми двумя, что удрали? Вампир замялся, явно не испытывая особого энтузиазма. Пришлось немного подтолкнуть, прежде чем он все же заговорил. Со следами плохо, на камнях они почти не держатся, а следы ауры тонут во множестве помех. Я плохой маг, но не думаю, что даже вы сможете найти истинный след среди ошметков маны. «Проверим!» Проверка не заняла много времени. Кайл оказался прав. Я просто терялся в той мешанине, что устроили из потоков маны мои недруги. Вот он, недостаток божественного вмешательства. Используется сырой поток, почти не поддающийся отслеживанию. Сила тратится расточительно с массой отбраковки, но все компенсируется количеством. Экстенсивный метод наложения заклятий, чтоб ему пусто было. В то время как маги порой стремятся ужать расходы маны на процент другой, жрецы и личности, подобные паладинам, расшвыривают потоками дармовую ману. Вздохнув, я легким усилием воли подавил вспышку эмоций, в данный момент лишних, эмоций. Чувства вернулись почти полностью. Ну что ж, Артас не обманул. Да и изначально он был прав, как ни прискорбно признавать это. Раньше эмоции не дали бы мне подняться до нынешнего уровня. А сейчас не мешали, а вновь стали помогать. Общее направление – вот тот максимум, который я был в состоянии извлечь из бушующего вокруг водоворота маны. Да и то очень приблизительное. С таким связываться себе дороже. И примерное расстояние, кстати, неожиданно большое. Похоже, у нас проблемы. Они самые, Клара. Удравшие паладины решили загнать лошадей, накачав их стимулирующими чарами, но сделать так, чтобы мы их никогда не догнали. Дуршилов нет, мертвецов поубавилось, так что соваться в какое-то их укрепленное логово будет неразумно. Тогда можно или вернуться в башню, или воспользоваться похороненными здесь мертвецами. Я бы предложила последнее, времени меньше потеряем, а материал, как понимаешь, тут хороший. «Так и сделаем!» – прохрипел я, поднимаясь и машинально поглаживая уже восстановившийся посох. «На входе оставить пару скелетов. Потом к ним еще лурга пришлю. На всякий случай приказываю поодиночке не шляться». Неспешно возвращаясь в глубины некрополя, я размышлял о предстоящих действиях. Преследовать паладинов было действительно глупо. Для них этот поступок стал бы подарком судьбы. Им удалось бы разбить мое поредевшее войско, хоть и не без труда. Нет, такой вариант мне не подходит. Лучше подождать, подготовить и только тогда нанести удар. Но не затягивать, это тоже опасно. Но больше меня беспокоило другое, а именно потеря зерна хаоса. Даст ли Артас другой такой же артефакт? Вряд ли. Это штучное произведение магического искусства. На поток его не поставишь. К тому же потерянный экземпляр может быть обращен и против замыслов самого бога хаоса. Ведь обратил же я кристалл Йоса Тускари против ордена паладинов. Нет, новое зерно мне никто не даст. Придется возвращать старое. Но повидаться с Артасом надо. Это не обсуждается. Выхода нет. Надо готовиться к переходу в мир тумана. Придется выслушивать ехидные замечания бога, и что самое печальное, он будет прав. Эх, да чего же неприятное дело меня ждет.